Участники 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи посетили место историко-революционной славы в Пхенчхоне, место историко-революционной славы в честь Отечественной освободительной войны, кладбище воинов-участников Отечественной освободительной войны, храм науки и техники, фотовыставку в честь 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи, выставку достижений в работе Женсоюза, выставку товаров ширупотреба, изготовленных членами Женсоюза, а также музей естествознания, центральный зоопарк и Мунсуйский аквапарк, где они наслаждались разнообразной культурно-эмоциональной жизнью.